Глава 10. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай и Аван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Китим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим в народах своих. Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится: сильный зверолов, как Немрод пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Синаар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавафир, Калах. И Ресен между Ниневией и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Лигавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, и Евусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. И были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморе, Адме и Циваиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова. Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам. Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Киабава. Все эти сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сифара, горы Восточной. Это сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых по родословию их в народах их. От них распространились народы по земле после потопа.